Глава третья. В 10:15 Джемисон с дипломатом в руке спустился по ступенькам виллы к поджидавшему его прокатному Мерседесу SE-350. Смит открыл ему дверцу со стороны водителя. «Насколько я понял, сэр, — сказал он, когда Джемисон уселся за руль, — вы не будете обедать сегодня дома?» «Ничего вы не поняли, — рявкнул хмурый Джемисон. «Миссис Джемисон обедает дома?» «Нет, сэр, у нее вечером концерт». «Так вот, к ленчу я не вернусь, но к обеду буду. Подайте обед в кабинет в 20:00 и скажите Конклину, чтобы после моего возвращения он вернул машину Херцу». Смит постарался скрыть разочарование. У него сорвался поход на концерт, а у Конклина свидание. С небольшим поклоном он закрыл дверцу машины. «Хорошо, сэр», — сказал он. Джемисон поехал в свой банк. Служащий за стойкой низко склонил голову, когда Джемисон положил перед ним дипломат. «Доброе утро, сэр», — сказал он. «Чем могу быть полезен?» Джемисон был самым крупным клиентом банка. «Положите сюда 5000 сотенными купюрами и побыстрее», — отрывисто распорядился Джемисон. Клерк взял протянутый ему дипломат. «Слушаюсь, сэр». Он заполнил и протянул Джемисону расходный ордер на подпись и быстро уложил деньги в дипломат. Через несколько минут, заперев деньги в багажник машины, Джемисон проехал вдоль Приморского бульвара, выехал на автостраду и в 11:00 подрулил к мотелю «Звездный». Это был один из лучших мотелей, выстроенных вдоль набережной и повернутых к морю. Лукан уже полчаса ожидал его появления, стоя возле своего домика в мотеле. Он нервничал, не передумает ли Джемисон. На всякий случай Лукан принял меры предосторожности. В гостиной Лукан спрятал миниатюрный магнитофон, который включался от звука голоса, надеясь в будущем, если дело дойдет до убийства, и, не дай бог, раскроется, доказать, что был всего лишь посредником. Магнитофонная запись подтвердит, что Джемисон был так же замешан, как и Клинк. Он почувствовал некоторое облегчение, увидев подъезжающий автомобиль. «А Джемисон хитрец», — подумал он, — «арендованная машина. Он до сих пор воображает, что я не знаю, кто он такой». «Здравствуйте, сэр», — сказал Лукан, открывая дверцу водителя. «Поднимемся ко мне в номер. Там мы сможем спокойно поговорить». «Разговаривать будем там, где я скажу», — хрипло сказал Джемисон. «Забирайтесь в машину». «Но вы слышали, что я сказал?» Пришлось смириться. Лаки обошел машину и сел рядом с Джемисоном. Он хлопнул дверцей, тем самым дав выход хорошо замаскированному сожалению, что магнитофонной записи не будет. «Видите ли, сэр, я...» «Помолчите», — рявкнул Джемисон. «Позже поговорим». «Господи, этот сукин сын и правда крутой», — подумал Лукан. Он вспомнил, что сказал Сидни Дрисдейл. «Он очень важная персона и чертовски опасен». Лукан почувствовал, что ладони его вспотели, и вытер их о брюки. Джемисон с каменным лицом вел машину вдоль набережной, затем свернул в узкий переулок, ведущий к песчаным дюнам, за которыми ровно шумел океан. Здесь он заглушил мотор, вылез наружу, внимательно огляделся. Вокруг никого не было. Лишь метрах в 400 купались и загорали люди. Их голоса еле-еле долетали до Мерседеса. Джемисон вернулся в машину. «Вот теперь поговорим», — сказал он. «Что-нибудь удалось сделать, Лукан?» Лукан снова вытер руки о колени. «Я нашел человека, готового взяться за ваше дело». «Кто такой? Чем занимается?» «Эрни Клинк, профессионал. Он связан с мафией. За хорошую цену он выполняет частные заказы. Я только узнал, свободен ли он. Прежде чем договориться конкретно, я решил проконсультироваться с вами». Джемисон задумчиво барабанил пальцами по баранке. Наконец он спросил: «Где он живет?» в центре Вашингтона. Вы говорили с ним по телефону? Да, сэр. Разумеется, никаких деталей мы не касались. Я лишь спросил, свободен ли он в ближайшие 2-3 недели. Он ответил, что да, свободен. Так что можно воспользоваться его услугами. Ему можно доверять? Как самому себе, сэр. Вы не найдете никого лучше. Работает на мафию уже много лет, и никаких следов. Насколько я знаю, он выполнил 6 или 7 частных заказов типа вашего. Никаких последствий. У полиции ничего нет на него. Он в высшей степени надежен. Какие методы он применяет? Не знаю, сэр, и знать не хочу. Это уже вы у него сами спросите. Джемисон поморщился. Я с ним встречаться не намерен. Вы посредник между нами, ясно? Так что вы должны будете узнать про способы, какими он пользуется. Лукан заерзал. Но было бы лучше, если... Назначьте с ним встречу. Введите в курс дела. Послушайте, что он скажет. А затем во всех подробностях доложите мне. Ясно? Как раз этого Лукану меньше всего хотелось. Он надеялся свести Джемисона с Клингом, получить бабки и побыстрее слинять. «Я думал, что просто познакомлю вас, а сам в этом участвовать не буду. Я такими делами не занимаюсь». Джемисон глянул на него. «Не выйдет, Лукан. Если вы хотите получить деньги, надо как следует поработать. Все ясно?» Лукан заколебался, но, как обычно, жадность победила. «Хорошо, сэр, если вы хотите, я готов посредничать». Джемисон угрюмо улыбнулся. «Хорошо. Итак, мы договорились, что за 200 тысяч долларов этот человек организует достоверный несчастный случай со смертельным исходом, а вы будете посредником». «Видите ли, сэр, я спросил Клинга, какова его такса за такую работу». Лукан начал вытирать руки о колени. Он сказал 400 тысяч, а дальше как хотите. «Не пытайтесь надуть меня, Лукан. Вы об этом пожалеете», — рявкнул Джемисон, заставил Лукана вздрогнуть. «Я говорю вам, что он сказал. 400 тысяч плюс расходы. Но это будет классная работа». Джемисон, глядя на море через запотевшее ветровое стекло, задумался. Чтобы избавиться от Шеннон, он не пожалел бы миллиона долларов или даже 2. Он подумал о Тарнии. Она будет его женой, родит ему сына. Как изменится вся его жизнь? Насчет текущих расходов, что имеется в виду? Чтобы все подготовить как следует, Клинк должен прожить здесь 2-3 недели. Думаю, пары тысяч на это ему хватит. «Я заплачу 400 и еще 5000 за хорошую работу», — сказал Джемисон. «Не больше. Это ясно? Когда вы приступите к операции?» Лукан глубоко вздохнул. Это означало, что он выкроет 100 000 для себя. «Ясно, сэр. Думаю вызвать Клинга завтра. Мы обсудим с ним все детали. Послезавтра я вам подробно доложу». «Хорошо. Итак, до послезавтра. Я заеду за вами в мотель в 11 утра». «Да, сэр». Джемисон протянул Лукану ключи от машины. «Откройте багажник. Вы найдете там портфель, в нем 5000. Достаньте. Это вам на необходимые расходы». Лукан облегченно вздохнул. Он сам только что собирался попросить денег на оплату приезда Клинга в Парадис-Сити. Он вышел из машины и извлек из багажника портфель. Когда он вновь устраивался на сиденье, Джемисон угрожающе сказал: «Теперь слушайте внимательно, Лукан. Не пытайтесь хитрить со мной». Он наклонился вперед и большим пальцем раздавил комара, который бился о ветровое стекло. «Я раздавлю вас, Лукан, как этого комара. У меня длинные руки. Запомните это хорошенько». Лукан взглянул в его блеклые холодные глаза и вздрогнул. «Что вы, сэр, никаких проблем не будет, уверяю вас. Не сомневайтесь, сэр». Не произнося более ни слова, Джемисон довез Лукана до мотеля «Звездный». «Значит, послезавтра в 11:00», — сказал он. «Да, сэр». Лукан вылез из «Мерседеса» и пошел к себе звонить Клингу.